Ант Скаландис. Здравия желаем, товарищ Эрот. Капитан Никодим Казанов проснулся от странного слова «импичмент», донесшегося из телевизоров. Будильник давно сломался, и он использовал теперь для побудки именно телевизор, в котором пока еще функционировал таймер. Об импичменте говорили на всех каналах. Его объявляли одновременно 6 или 8 президентам в разных частях света, и это грозило большими заварухами и очередной отсрочкой возвращения на Землю. Импичмент. Какое неприятное слово. Холодное, скользкое, корявое, как сарделька, скукожившаяся в морозильнике. От него хотелось немедленно чихнуть.